Глава 17. Происшествие. Юлия Новикова. Эмилий выглядел очень расстроенным и ошеломленным. Мне показалось, что его реакция на мой рассказ была какой-то чрезмерной, поэтому я решила успокоить работодателя. «Бросьте, Норман, не стоит так драматизировать. В конце концов, эта история случилась 200 лет назад», — наигранно-беззаботно сказала я, подняв кружку с пола. «Ты не понимаешь, Юли. Профессор Лебедев совершил преступление. Это я тебе как врач говорю. Он не имел никакого морального права экспериментировать над живым человеком, над девушкой, которая доверилась ему. Хорошо, что его теория оправдалась. А если бы нет? Он бы просто убил тебя, даже не попытавшись спасти. Это просто чудовищно». Еще сильнее разволновался мужчина. «В наше время говорили, что победителя не судят. Иван Алексеевич рискнул, и я рада, что не напрасно». С улыбкой отозвалась я, но Эмилию мои доводы не показались убедительными. «Даже если и так, то позже можно было покаяться в содеянном. А он трусливо умолчал, что ты не замороженный труп, а живая девушка. Тебя могли разбудить на сотню лет раньше», — нервно теребя густую бороду, сказал Норман. «И что бы для меня лично это поменяло? Того мира, в котором я жила когда-то, уже давно нет. Да и годы в криосне пролетели незаметно. Я не собираюсь злиться на Лебедева или винить его в чем-то. Неизвестно, как бы все сложилось, признайся он во всем тогда. В новом времени для меня больше плюсов, чем минусов. Мне вернули молодость и здоровье, и это уже очень много», — честно ответила я. «Тебя могли утилизировать», — привел очередной весомый аргумент Эмилий. «И я рада, что этого не случилось. Кстати, откуда ты так много об этом знаешь? Я смотрела информацию в сети, но там только общие сведения о суде и куча домыслов о моей личности», — уточнила я. «Я работал в Центре криотехнологии имени Лебедева. Твоя история была громкой и шокировала многих сотрудников», — как-то нехотя сказал Эмилий. «А я хотела спросить, что же такого случилось, что он уволился оттуда и пошел работать смотрителем заповедника, но в этот момент на руке Нормана ожил аук. Универсальный прибор громко пищал, вибрировал и светился красным. «Что-то случилось?» — спросила я. «Да, это сигнал экстренного вызова. Тебе скоро тоже подключат такой. Извини, но мне нужно бежать», — сказал Эмилий, направляясь к выходу. «Конечно», — отозвалась я, спеша следом за мужчиной. «Я хотела попроситься пойти с Эмилием, чтобы посмотреть, что же такое случилось, не ради праздного любопытства, а чтобы в дальнейшем быть готовой к подобным внештатным ситуациям. Но вовремя вспомнила, что из одежды на мне только белье и рубашка шефа, поэтому пошла к своему домику. Выделенное мне жилье порадовало. Внутри все было точно таким же, как у Нормана. Планировка, мебель, ванная и даже крошечная терраса с видом на голубые инопланетные деревья. Единственным отличием была стерильная чистота, которая делала помещение необжитым и холодным. Я отправила Леону сообщение, а потом залезла в сеть, чтобы заказать доставку продуктов и всяких мелочей. Но тут выяснилась одна неприятная вещь. Чтобы забрать заказ, нужно будет спуститься на лифте до торгово-развлекательных этажей, потому что выше вход курьером запрещен. Теперь стало ясно, почему Эмилий мучился без сахара. Что же, доставку пришлось отсрочить до того момента, как Леон принесет мой чемодан. Наверное, нужно было взять его с собой сразу, но я побоялась, что трудоустройство сорвется, тогда бы я выглядела глупо и самонадеянно. Друг появился достаточно быстро, но был каким-то взбудораженным и суетным. «Юли, я буквально на минуту, нужно бежать по работе», — прокричал прямо от двери Лео. «Спасибо, извини, что пришлось тебя отвлечь», — поблагодарила я приятеля, выходя к нему в узкий коридорчик. «Эмма, Юли, это... даже не знаю, что сказать». «Это же рубашка директора Нормана?» — уточнил Леон, пораженный моим внешним видом. «Да, но это совсем не то, что ты подумал. Случилась небольшая неприятность, поэтому мне пришлось принять душ у Эмилия, а еще он одолжил мне свою рубашку». Путано попыталась оправдаться я. «Безумно любопытно, почему душ нужно было принимать в домике директора. Но, к сожалению, у меня сейчас нет времени. Вечером я зайду к тебе, тогда и поболтаем. Об этом и о том, почему ты зовешь Нормана Эмилием», — с хитрой улыбочкой предупредил меня Леон. «Угу», — кивнула я. «А еще обсудим, по какой причине Софи решила, что мы с тобой любовники. Не осталась в долгу я». «Она так подумала. Ладно, тогда я надеюсь на ужин в твоей компании. До вечера», — сказал друг, намереваясь убежать. «Постой! А что случилось? Из-за чего вся эта суета? Нормана срочно вызвали на какое-то происшествие», — полюбопытствовала я. «А ты не знаешь? К нам привезли котенка Мирса. Пресса с ума сходит», — ответил мне Леон, но тут же его аук завибрировал, и парень убежал, махнув рукой на прощание.